Эпилог. Сердце знает. Прошел год с того дня, когда я увидела Валентина с Кирой у детской площадки, и мой мир рухнул в одночасье. Сейчас, стоя в кабинете заведующей диагностическим центром и глядя на апрельские цветущие деревья за окном, я с трудом могла поверить, как изменилась моя жизнь. Егору скоро 10 лет, и мы планировали большой праздник в нашей квартире. Приглашены были мои коллеги, Наташка с семьей, бабушка Валя и, конечно, вся семья Ивана, который уже 2 месяца как был моим мужем. «Мария Андреевна, к вам пациент?» Заглянула медсестра. «Плановая консультация». Я взглянула на расписание. «Да, последний пациент на сегодня». После этого можно будет спокойно ехать домой и заниматься подготовкой к завтрашнему празднику. Дарья Петрова оказалась женщиной средних лет с жалобами на периодические боли в сердце и одышку при нагрузке. Обследование не выявило серьезной патологии, но я назначила дополнительные анализы. Лучше перестраховаться. «Вы много нервничаете?» — спросила я, заполняя карту. «Последнее время — да», — призналась она. «Муж подал на развод, говорит, что встретил другую. После 20 лет брака, представляете?» Я невольно вскинула брови, но быстро вернула бесстрастное выражение на лицо. «Знаете, стресс действительно может вызывать подобные симптомы. Но развод — это не конец света. Иногда это начало новой, лучшей жизни». Пациентка удивленно посмотрела на меня. «Говорите, как человек с опытом». «Так и есть». Согласилась я. Развелась год назад. Сначала казалось, что это катастрофа. А теперь понимаю, что это было лучшее, что могло со мной случиться. После работы я заехала в супермаркет за продуктами для грядущего праздника. Список был внушительный. Егор пригласил полкласса, и нужно было кормить целую ораву детей. В отделе кондитерских изделий я выбирала торт, когда услышала знакомый голос. «Маша?» Обернулась. «Кира». Выглядела она неважно, похудевшая, с потухшими глазами, в простой куртке вместо прежних дорогих нарядов. «Привет», — сказала я нейтрально. «Как дела?» Она нервно теребила ручку тележки. «Хорошо». Спокойно ответила я и пошла к стеллажам с чаем. Женщина увязалась следом. «Я хотела извиниться», — начала Кира. «За все, за те звонки, за визит к тебе домой, за то, что разрушила твою семью». Это было неожиданно. «Понятно. И что изменилось?» «Валентин ушел», — просто ответила она. 2 месяца назад». К другой женщине, молодой дизайнерше из студии, где он работает. Я не почувствовала ни удивления, ни злорадства, только жалость к собеседнице, которая повторила мой путь. «Мне жаль», — сказала я искренне. «Знаешь, что самое смешное?» Кира горько усмехнулась. «Он обвинил меня в том, что я его не понимаю, что между ними особая связь, что с ней он чувствует себя живым». «Мне действительно жаль, Кира. Особенно жаль Мишу. Как он?» «Хорошо. Спасибо твоему знакомому врачу. Операция прошла успешно. Сейчас здоров. Но Мишка очень переживает из-за Вали. Привязался к нему». Мы помолчали. Что тут скажешь? Валентин умел очаровывать, но не умел быть верным. Это была его природа, и изменить ее было невозможно. Потому что Валя сам этого не хотел. «Как вы там с Егором?» Вдруг поинтересовалась она. «Хорошо», — улыбнулась я. «Очень хорошо». «Я слышала, ты вышла замуж?» «Да, вышла». «Не стала лукавить я». «Я рада за тебя», — сказала Кира, и в ее голосе слышалась искренность. «Ты заслуживаешь счастья». «Ты тоже», — ответила я. «Все мы заслуживаем второго шанса». Мы попрощались, и я больше никогда ее не встречала. Дом полнился голосами и смехом. День рождения Егора получился именно таким, каким мы планировали. Шумным, веселым, наполненным радостью. Дети носились по квартире с воздушными шариками, взрослые общались на кухне, а именинник сиял от счастья, принимая поздравления. «Егорка, ну и вырос же ты!» Бабушка Валя гладила внука по голове. «Уже совсем мужчина!» «Бабуля, можно я покажу тебе свою новую коллекцию?» Егор потянул ее за руку. «Папа Ваня подарил мне настоящий кусочек янтаря с застывшим комаром». Они ушли в детскую, а я осталась на кухне с Наташкой и Иваном. «Слушай, а Валентин не появился?» — спросила подруга. «Все-таки день рождения сына». «Позвонил утром». Ответила я. Сказал, что не сможет прийти. Опять срочная работа. Иван промолчал, но я видела облегчение в его глазах. За 3 месяца нашего брака Валентин встречался с Егором всего 2 раза, и каждый раз это заканчивалось разочарованием для сына. «Может, и к лучшему», — заметила Наташка. «Зачем портить праздник?» К вечеру гости начали расходиться. Дети устали, взрослые тоже. Сын помогал убирать со стола, рассказывая Ване и Алисе о каждом подарке. «Папа, завтра можно на дачу?» — спросил он. «Посадим картошку, как ты обещал». Мое сердце сжалось от нежности. «Пап». Егор начал называть Ивана папой 1 месяц назад. И каждый раз это звучало так естественно, так правильно. «Конечно, сын», — улыбнулся Ваня. «Если мама не против». «Мама никогда не против», — уверенно заявил Егор. «Она же нас любит!» Вскоре дети ушли спать, а мы устроились на диване, включили фоном телевизор. «Спасибо», — сказала я мужу. «За что?» «За то, что стал ему отцом, настоящим». «Спасибо тебе», — ответил Ваня. «За то, что позволила мне стать частью вашей семьи». «Не жалеешь, что связался с разведенной женщиной с ребенком?» Едва заметно улыбнулась я. «Жалею только о том, что мы потратили столько времени на других людей, прежде чем встретиться», — ответил он, поцеловав меня в висок. «Здесь, в нашей гостиной, в нашем доме, царили покой и счастье. То самое простое, тихое счастье, которое не кричит о себе, не требует внимания, просто есть, как дыхание». Как биение сердца. Моего сердца, которое билось ровно и спокойно. Сердце, которое когда-то было разбито, но научилось любить снова. Еще сильнее, еще мудрее, еще искреннее. Через 1 месяц мы узнали, что ждем ребенка. Егор был в восторге от перспективы стать старшим братом. Алиса с энтузиазмом планировала, как будет нянчить малыша. Иван светился от счастья, а я, наконец, поверила в то, что иногда жизнь действительно дает нам именно то, что нужно. Просто не тогда, когда мы этого ждем, а тогда, когда мы к этому готовы. Сердце знает, оно всегда знает, где дом, где семья, где настоящая любовь. Нужно только набраться смелости его послушать.